Глава 4. Человеческая благость и правда не есть благая, если сравнить ее с божественной благостью и правдою. Если бы мы захотели эту мысль подтвердить более ясными свидетельствами, то указали бы, что в Евангелии многое называется добрым, и дерево доброе, и сокровище доброе, добрый человек, добрый раб, ибо говорится, не может дерево доброе приносить плоды худые, от Матфея 7:18. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, от Матфея 12:35. Хорошо, добрый и верный раб, 25:21. Нет сомнения, что все они сами по себе добры. Но если рассматривать в отношении к благости Божией, то никто из них не будет признан добрым, как говорит Господь. Бог один по существу благ в высочайшей степени, а люди благие по причастию с Ним, по благодати. Никто не благ, как только один Бог. От Луки 18:19. В этом отношении апостолы, которые по важности избрания во многих отношениях превосходили благость рода человеческого, называются злыми, как говорит им Господь. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящему Него». От Луки 11:13. Наконец, как благость наша в сравнении с высочайшей благостью будет худостью, как свет звезды меркнет перед блеском солнца, так и правда наша в сравнении с правдою Божией будет подобна одежде, замаранной месячным очищением, как говорит пророк Исаия. Вся праведность наша, как одежда во время месячного очищения. Исаия 64:6. Чтобы яснее еще это представить, скажем, что и животворные заповеди самого закона, который преподан через ангелов рукою посредника, Галатам 3:19, о котором апостол говорит «закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра» к Римлянам 7:12. Если сравнить с евангельским совершенством, то окажутся менее добрыми, как говорит сам Бог, и попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы. Иезекииль 20:25. Также и апостол подтверждает, что слава закона помрачается светом Нового Завета, так что он в сравнении с евангельским блеском и не считается славным, говоря, «то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны», по причине преимущественной славы последующего. 2 Коринфянам 3:10. Это сравнение также удерживает Священное Писание и с противной стороны, то есть в оценке заслуг грешников, так что тех, которые гораздо меньше нечестивы, оправдывает в сравнении с худшими, говоря «И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими». И через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Иезекииль 16:51. Так и заслуги всех вышеупомянутых добродетелей, хотя сами по себе хороши и ценны, однако в сравнении с славным созерцанием они и затмеваются. Ибо многих святых, занятых упражнением, хотя и в добрых делах, однако земных, отвлекают от созерцания высочайшего блага Бога и замедляют в стремлении к Богу. Глава 5. Никто не может непрерывно стремиться к высочайшему благу Богу. Кто, похищая беспомощного из руки сильнейших его, бедного и нищего от грабящих его, кто, сокрушая челюсти нечестивых и из зубов их исторгая похищенное, в самом действии заступничества спокойным духом будет созерцать славу божественного величия. Кто, доставляя пропитание бедным или с услужливым человеколюбием, принимая толпы пришельцев, в то самое время, когда озабоченным духом развлекается услужением братьям, будет созерцать безмерность вышнего блаженства. и когда скорбями и заботами настоящей жизни возмущается, будет ли рассматривать состояние будущего века сердцем, возвышенным от земных привязанностей? Потому блаженный Давид, только это считая благом для человека, желает непрестанно прилепляться к Богу, говоря: «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое» — Псалом 72. И Екклесиаст, утверждая, что этого никто из праведных не может совершать безупречно, говорит: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» — Екклесиаст 7:20. Ибо можно ли верить, чтобы кто когда-либо, даже самый лучший из всех праведников и святых, связанные узами этого тела, мог обрести это высочайшее благо, так чтобы, никогда не отступая от божественного созерцания, даже и на короткое время не отвлекался земными помыслами от того, кто один есть благ, кто бы никогда не имел никакого попечения ни о пище, ни об одежде, ни о других плотских потребностях. Заботясь о принятии братьев, о перемене места, о построении кельи, никогда не желал бы какой-либо человеческой помощи, или, удручаемый крайней нищетою, не подвергался прощению Господа, который говорил: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться» от Матфея 6:25. Наконец, мы смело утверждаем, что и сам апостол Павел, который многочисленностью скорбей превосходил труды всех святых, никак не мог исполнить это, как сам свидетельствует ученикам в Деяниях апостольских: «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии» — Деяния 20:34. Или, как пишет Фессалоникийцам: «Мы занимались трудом и работою ночь и день» — 2 Фессалоникийцам 3:8. Этим, конечно, приготовлялась ему большая награда за заслуги, но дух его, хотя бы святой, возвышенный, при внимании к земному делу, не мог иногда не отвлекаться от небесного созерцания. Наконец, когда видел, что он обогащается такими и столькими плодами, а с другой стороны сердцем ощущал благо созерцания, как бы на одной весовой чаше взвешивал успех стольких трудов, а на другой — услаждение божественным созерцанием, то после долгого испытания своего сердца, когда с одной стороны утешала его безмерная награда за труды, а с другой — желание единения и неразлучного общения с Христом побуждало к разрешению от плоти, он в недоумении, наконец, восклицает: «Не знаю, что избрать, влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а остаться во плоти нужнее для вас» — к Филиппийцам 1:22-24. Глава 6. Насколько апостол желал спасения братьев. Итак, хотя превосходство этого блага апостол во многих отношениях превознес перед всеми плодами даже своей проповеди, однако в сравнении с любовью, без которой никто не угодит Господу, оно ставится ниже. И для тех, которым, как кормилица, преподавал еще молоко от евангельских сосцов, он не отказывается быть на время в разлуке со Христом, хотя и вредный для него, но необходимый для прочих, к Филиппийцам 1:22-24. Ибо к избранию этого он побуждается необыкновенную силою любви, по которой для спасения своих братьев, если бы это возможно было, он не отказывается подвергнуться даже крайнему злу отлучения. «Я желал бы, — сам, — говорит он, — быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян» — к Римлянам 9:3. Другими словами, желал бы подвергнуться не только временным, но и вечным мучениям, чтобы только все люди, если бы это возможно было, наслаждались общением со Христом. Ибо я уверен, что спасение всех — вожделение для Христа и меня, нежели мое спасение.